Даггар нам не друг. Как-то давно, еще во время учебы в Центре подготовки разведчиков, один из инструкторов сказал: «Пока у тебя в руках нож или иное оружие, ты вооружен. Но стоит это оружие метнуть в противника, все, ты безоружен, а значит, труп». Даггарец метнул. С двух рук металлические штыри, видимо, встроенные в конструкцию протезов. Метнул стремительно, с нечеловеческой силой. И даже попал туда, куда метил, мне в грудь. От мощнейшего сдвоенного удара меня сбило с ног и буквально вынесло из зала спиной вперед в коридор. Если бы неправильно сработавшие грудные пластины бронескафа, моей грудной клетке пришел бы конец. А так я отделался лишь легким испугом да ушибом всей поверхности тела. Надо же, даже подобранный камень из рук не выпустил. Ну, сука, я тебе покажу, как железными предметами кидаться. Вскочив, вновь ринулся вперед. К счастью, у Валерона больше не было метательных снарядов. Да и он, скорее всего, не ожидал, что я смогу подняться, поэтому просто дожидался, когда придет сообщение о победе и все такое. И все же противник попытался исправить ситуацию, с силой пнув в моем направлении один из обломков, валяющихся на бетонном полу. И вновь мне не удалось уклониться. Каменюка весом в килограмм ударила в правое плечо, почти развернув меня на 90 градусов. Больно, сука, но терпимо. А главное, броня вновь выдержала. Я лишь зло выругался сквозь стиснутые зубы и продолжил двигаться вперед. Мне этого полумеханического кабана не завалить на расстоянии. Следует подобраться поближе и всадить клинок в протез в горящий красным искусственный глаз. Мне хорошо запомнились слова даггарского капитана во время моего первого испытания. Пока работает псевдомеханическая часть, киборг будет жить. Поэтому не размениваемся на мелочи и попытаемся достать его вблизи. И плевать, что от удара штырей мое тело болит так, словно по нему проскакал слоновий попрыгунчик. Главное, что все кости целые и мышцы послушны. «А ты не прост», — сообщил мне противник и двинулся навстречу, выставив перед собой руки. «Он что, надумал вот так просто схватить? Хрен ему по всей железной морде!» Я дождался, пока дистанция между нами станет меньше 1,5 метра, и только тогда сделал ложный шаг вправо. Тут же резко сместился влево и уже на втором шаге понял. Реакция у противника не хуже моей. И все же мне удалось его обмануть. Под шаг, правой ногой вперед, пригнуться, пропуская механический протез над головой. Затем сместиться влево, а в этот момент правая рука с зажатым в ладони крупным камнем по дуге нанесла сильный удар в колено противнику. «Хрясь!» Взвыл Даггарец и попытался ухватить меня. Его правая рука пошла вниз, открывая голову, корпус, и я не упустил свой шанс. «Лупень!» Тяжелый металлический шар со скрежетом впечатался в металлическую часть черепа. Удар вышел предельно мощный, противника буквально сбило с ног. Киборг рухнул на бетонный пол всем своим немалым весом, а после произошло то, чего я опасался с первых секунд, как меня сюда перенесло. От, казалось бы, не сильного удара, по стенам зала вверх стремительно поползли новые трещины. Времени разом стало катастрофически мало, считанные секунды. Черт, весь мой план полетел к хренам! Прыжком переместившись к барахтающемуся на спине даггарцу, я стопой ноги со всей мне доступной силой нанес еще один удар в голову киборга. Шея противника хрустнула, согнувшись под неестественным углом, а все тело затряслось в конвульсиях. «Хащ!» — произнес я ключ-активатор и с силой вогнал пылающий клинок в красный окуляр поверженного врага. «Зевс, сука!» Здание трещало еще громче, сверху начали сыпаться песок и мелкие кусочки бетона. А я вместо того, чтобы свалить в один из коридоров, где явно безопасней, ждал, когда же мой противник сдохнет. Лишь когда перед глазами вспыхнули строки текста, я выдернул клинок из черепа киборга и рванул к выходу, тому, через который в зал вошел Даггарец. Успел. Позади громко кракнуло, а затем загрохотало так, что у меня невольно сжались все внутренности. Пришлось рявкнуть на себя. «Пузелевский, мать твою! А ну, расслабил булки!» Помогло. На несколько минут все свободное пространство заволокло пылью. Лишь когда развеялось, я смог прочесть висящие перед глазами строки. «Майор Валерон поглощен без права на возрождение. Получено 50 очков влияния, 9700 очков значимости. Полковник Базилевский, ты защитил свое право быть лидером фракции «Руссы». Зафиксированы повреждения транспортного узла. Для возобновления работы необходимо расчистить портальную площадку от постороннего мусора». «Чтоб тебе икалось в посмертии, Валерон!» — проворчал я, разворачиваясь к завалу. «Черт! Дверной проем на треть завален кусками бетона, и некоторые из них весьма крупные. Оценив, что мне предстоит сделать, я невольно произнес: «Копать, перекопать!» Спустя 12 часов непрерывной работы я добрался до тела киборга. К тому времени было расчищено чуть больше половины площадки. Дважды приходилось использовать активацию Зевса, чтобы расколотить особо крупные обломки, и 5 раз брать перерыв, чтобы золотой артефакт накопил энергию. Сейчас я использовал броню как рабочую перчатку, без которой уже стер бы правую ладонь в мясо. Всю работу приходилось делать под сводом звезд, светивших сквозь пролом в потолке. Так вышло, что на планете, а это, к счастью, была она, на этом полушарии царила ночь. Лишь час назад небо над головой приобрело розоватый оттенок и постепенно наливалось светом. Ну и воздух, благодаря которому я не загнулся в первые секунды после обрушения. «Что же ты, псевдо-нежить проклятая, не дал мне прикончить тебя бесшумно?» — устало произнес я, хватаясь за один из манипуляторов. Руками это сложно было назвать. Волоком утащив труп, весивший под 1.5 центнера в коридор, оценил оставшийся фронт работ. «Так, вот эти 2 куска нужно раздробить, а остальное, если что, можно перекантовать. Еще 4 часа, и все, площадка будет очищена. Есть во всей этой ситуации плюс. Я могу установить контроль над узлом, а это уже хорошо. Будет 2 подконтрольных точки, и вполне возможно, я получу какие-то данные об управлении всей этой транспортной системой». Нужные манипуляции провел, когда на портальной площадке оставалось совсем немного мусора. Уже привычно активировал клинок, затем набросил на одно из лезвий кольцо из вещества и воткнул в каменную плиту острие, активировав удар энергии. В этот раз обошлось без визуальных эффектов, но результат получился тем же. «Запущена перезагрузка процессора транспортного узла номер 14, системы транспортной паутины. 4, 2, 1. Установка нового кода завершена. Исполняющий обязанности старшего администратора, игрок Андрей Базилевский. Энергетический код принят. Искусственный интеллект класса Абсолют, имя Дагар, запрашивает разрешение на доступ к транспортному узлу номер 14. Выберите уровень доступа. 1. Вольный путешественник. 2. Младший администратор. 3. Контролер. Озвучьте свой выбор». «Всем ранее допущенным отказать в доступе к системе транспортная паутина», — отдал я приказ. И тут же не прошло и секунды, как перед глазами одно за другим появились 3 сообщения, причем из разных источников. «Игрок Андрей Базилевский, искусственный интеллект класса Абсолют, системное имя Дагар, совершил попытку воздействия на ваш биомеханический протез, артефакт вне категории. Попытка провалена. На искусственный интеллект класса Абсолют, системное имя Дагар, наложен штраф. Блокировка 30% доступных ресурсов в течение 72 часов. Игрок Андрей Базилевский, искусственный интеллект класса Абсолют, системное имя ЭМАО, совершил попытку уничтожения вашей аватары. Попытка провалена. Системная защита действующих администраторов. На искусственный интеллект класса Абсолют, системное имя ЭМАО, наложен штраф. Блокировка 30% доступных ресурсов в течение 72 часов. Зафиксировано критическое воздействие на ЭМАО. Потеря контроля над системой «Вторая жизнь» 50%. Внимание всем игрокам! В ближайшие 72 часа возрождение будет невозможно. Все игроки, погибшие в это время, умрут окончательной смертью. Полковник Андрей Базилевский, игровой ник Кэп. Твой статус частично изменен с «игрок» на «администратор». Для получения статуса полноценного администратора необходимо посетить центр управления. Для получения статуса старшего администратора необходимо взять под контроль 1 базовый репликатор 2-й жизни. «Какого хрена?» Не сдерживаясь, выругался я. 72 часа, да вы охренели! Если и переносы запрещены, я здесь с голодухи озверею!» Чтобы успокоить себя, продолжил чистку портальной площадки. Еще 1 час работы, и меня перебросит с этой неприятной планеты. Хорошо, что работаю, иначе бы каждая минута растянулась в вечность. Под утробное урчание желудка я убрал с площадки последний крупный обломок купола и был награжден очередным сообщением. Теперь уже не от игры зона А2, а от системы транспортной паутины. «Администратор Андрей Базилевский. Транспортный узел номер 14 восстановлен. Желаете переместиться?» «Да, нет. Да, вашу бездну. Выберите место перемещения. Первое. Исходные координаты. Точка, откуда вы прибыли на узел номер 14. Второе. Центральный транспортный узел. Столичный мир. Список так называемых адресов был немаленький. После первых двух пошли номера простых транспортных узлов, причем далеко не по порядку. Многие числа просто отсутствовали, скорее всего, были уничтожены. Всего действующих адресов, за вычетом первых двух позиций, было около 150. Последний под номером 1250. А еще я обратил внимание на 3 номера, подсвеченных ярко-алым. К ним прилагалось пояснение. 32. Узел номер 74. Недоступен. Контролируется искусственным интеллектом класса «Абсолют», системное имя «ЭМАО». 46. Узел номер 500. Недоступен. Законсервирован искусственным интеллектом класса «Абсолют», системное имя «Даггар». Но больше всего привлекал внимание третий, отличающийся от двух других. Узел номер 1250. Недоступен. Взят под охрану искусственным интеллектом неизвестного класса. Системное имя неизвестно. Закончив знакомство с портальной системой, я призадумался. Что это за неизвестный? И где это? Впрочем, нейросеть должна записывать все, что я видел. Тая все это легко вытащит из накопителя информации, а Ягда разберется, что делать с новыми данными. Внезапно сообщение перед глазами мигнуло и откатилось назад, в самое начало. Похоже, система мне намекала, что пора бы уже сделать выбор. Разумеется, я озвучил самый первый вариант. Перед глазами вспыхнула новая строка, сообщившая об активации переноса, а затем меня размазало в ничто. Появился я в том же грузовом отсеке, из которого меня выдернула игра. За неполные сутки здесь ничего не изменилось, кроме одного. Наряд состоял аж из 10 бойцов, вооруженных странного вида оружием, явно собранным на коленке. Это что здесь произошло? «Старший наряда, доклад!» — потребовал я, открывая забрало шлема. «Командир, наконец-то!» — одним из бойцов оказался лейтенант Татаринов. «Товарищ капитан, за время вашего отсутствия на судне случилось ЧП. Условно неразумное существо несколько раз пыталось покинуть контейнер. Все попытки были пресечены благодаря главному искину крейсера. Он первым догадался ударить противника разрядом энергии, благодаря чему парализовал псевдомассу на некоторое время. Еле собрали эту металлическую жижу с пола. А несколько минут назад, прямо перед оповещением от игры, это условно неразумное существо вообще затвердело, как свинец. Вот и хорошо. Приготовьтесь стрелять». Приказал я и приблизился к контейнеру. Закрыл забрало шлема, присмотрелся. Хм, и правда. Ранее жидкий металл затвердел. По цвету действительно на свинец похож, такой же серый. Значит, Даггар потерял над ним контроль. И сейчас наноботы спят. Иного объяснения я не вижу. Но тогда держи. Бандерлоги, хащ! Пылающий клинок вошел в вещество, словно в масло. Почти сразу последовал удар энергии, и содержимое контейнера разом превратилось в кипящую жидкость, объем которой мгновенно увеличился вдвое. Твою ЭМАО! Я с трудом удержался, чтобы не выдернуть из ожившего, раскалившегося металла руку, потому как контейнер на моих глазах потек, словно был сделан изо льда. Черт, сколько у меня в запасе энергии! Может, еще раз ударить или использовать другое усиление? Что там по энергии? Вроде я перед переносом тела практически заполнил протез энергией. А значит, потратил лишь 50%. Ну тогда держи, вражина. Тор! Ух! Набравший объем вещество схлопнулось до прежних размеров, перестав бурлить. Судя по внешнему виду и консистенции, наноботы вернули себе первоначальный вид. Что ж, уже плюс. Значит, вышли из-под влияния Даггара. О, а вот и сообщение от игры. Или правильнее будет сказать, от системы. Администратор Андрей Базилевский, ты получил полный... Постоянный контроль над условно неразумным активным веществом. Функционал вещества 17% от заявленного. Возможности. Первое. Смена агрегатного состояния по приказу условного контролера, администратора Базилевского. Второе. Защита до класса B+, включительно. Третье. Площадь покрытия от 3 до 800 квадратных метров. Четвертое. Деление на отдельные фрагменты от 2 до бесконечности. «Ну вот и все», — устало произнес я, наблюдая, как с моего плеча стекают последние капли вещества. «Тая, доклад по физическому состоянию». «Физическое тело в норме, Кэп», — ответил личный Искин. «Зафиксировано сильнейшее нервное истощение. Рекомендация — немедленно посетить регенерационную капсулу». «А вот возьму и послушаю твоего совета», — ответил я и тут же обратился к искусственному интеллекту крейсера. «Карат, передай в медотсек, что капитан желает пройти курс восстановления в регенераторе. И доложи в рубку, что я через 10 минут загляну к ним, выслушаю доклад». «Приказ выполнен, товарищ капитан», — отозвался Искин. «У нас новости». «Докладывай». Пока шел в рубку, узнал, что от маяка вернулся эсминец вместе с воскресшими бойцами и что порадовал с мутантами. Черных зверей переправили на борт корабля в специальных герметичных контейнерах, так что мой старпом уже находился на борту. Также был обнаружен корабль-разведчик производства неизвестной расы. Никто из русов не сталкивался с подобным судном, размерами не уступающим любому корвету Содружества. Неизвестный корабль не имел вооружения, зато обладал невероятной системой маскировки. Его обнаружили, когда поисковые эсминцы просеивали квадрат, из которого на Базилевс поступил видеосигнал, при этом буквально столкнулись с кораблем. Мне не составило сложить 2 и 2. Корвет без экипажа и майор фракции Даггар, которого я совсем недавно прикончил. «Ну что ж, Карат, раз такое дело, значит, передай бойцам, охраняющим ученую Ягду, пусть проводят свою подопечную в рубку управления. И передай старпому, чтобы он пригласил на борт вице-адмирала Баюна. Прямо так и скажи. Капитан Базилевский прибыл с новостями». «Капитан, вице-адмирал Баюн в данный момент находится в подпространстве вместе с большей частью сводного флота свободных адмиралов». «Твою же в печень!» — выругался я. «Ладно, разберемся. Чертов узел номер 14. Даггар, вражина псевдомеханическая, я тебе все припомню». Через час после бурных обсуждений всего, что произошло за последние сутки, мы вшестером сидели за одним столом в кают-компании и подводили итоги беседы. Значит, ни Даггар, ни Эмау не всесильны, как мы думали. Просто получили доступ к технологиям расы Ант и устроили своим хозяевам настоящий геноцид, обратился ко всем присутствующим Вадим. И теперь наш командир составил им конкуренцию. Мы что, превратились в цель номер один для всех игроков? Да, примерно так, согласился я. Правда, есть одно «но». У нас имеется почти 3 суток, чтобы укрепить свои позиции по максимуму. Поэтому мы и начали разгон для прыжка в подпространство. Если маяк-репликатор получится взять под контроль, как систему телепортов, у нас будет небольшое, но все же преимущество перед всеми игроками. А может и перед эскинами ранга «Абсолют». Если бы я только знал, что нас ждет впереди.